Глава 20. Помощник. Зоя кое-как доживала свой винегрет. После разговора с Борисом есть уже не хотелось. Она снова посмотрела на экран телефона и набрала номер следователя. «Добрый день, Яков Федорович. Это Зоя Малышева. Дело с банковской картой. Вы хотели побеседовать с моим мужем. Так вот, он сейчас дома, громит квартиру», — сказала она грустно. «Добрый день, Зоя. А вы сейчас дома?» — с тревогой спросил мужчина. «Нет, я на работе», — ответила женщина. «Тогда откуда вы знаете, что он громит квартиру? Соседи звонили?» «Нет, он сам позвонил», — вздохнула Зоя. «Адрес напомните, пожалуйста», — попросил Яков. Зоя назвала адрес. «Мы тут рядом проезжаем, сейчас заскочим. Правда, у нас клиент в машине, но ничего, посидит, ему не впервой. Ни сахарный не растает. Только ребят с патруля подтяну, а то мало ли, в каком состоянии ваш муж». «Благодарю», — ответила она. «Вы меня простите, Зоя, я вам обещал помочь с кладовкой, но вот никак не получается время выкроить, народа на работе не хватает». «Ничего, я сама разберусь, еще раз спасибо». «Всего доброго», — сказал Яков и сбросил звонок. Женщина собрала свои лотки со стола и отнесла в шкафчик в раздевалке. После отправилась в цех дорабатывать смену. Телефон она взяла с собой. Вообще им не разрешалось иметь в цехе телефон, но многие слушали музыку в наушниках, так что на это начальство закрывало глаза. Зоя воткнула наушники в уши и принялась фасовать продукцию по упаковкам. Музыку прервал входящий звонок. Она аккуратно нажала на кнопку. «Слушаю вас», — тихо сказала она. «Это Яков Федорович вас беспокоит. Отчитываюсь. Вашего мужа опросить не удалось. Когда мы зашли в квартиру, он находился без сознания. Рядом валялась 3-литровая банка с вишневым вареньем. Видно, из-за нее он потерял сознание. Еще в его ноге торчало несколько осколков. Врач сказал, что мы вовремя вызвали скорую. У него была перерезана бедренная артерия. В общем, его забрали в больницу, будут делать операцию, ну и смотреть, что там с головой. Вы спасли ему жизнь, а то бы он умер до вашего возвращения с работы». «А банка цела?» — спросила Зоя. «На удивление, цела», — усмехнулся мужчина. «Квартиру я закрыл его ключами. Так что можете не беспокоиться. Они будут находиться у нас в отделении, потом заберете». Удивительно, что когда мы пришли, дверь была приоткрыта. «Он иногда забывает закрыться». «Конечно, он в квартире вам такой разгром учинил. Будьте аккуратны, заходя домой», — предупредил следователь. «Спасибо вам», — поблагодарила женщина. «Я что-нибудь придумаю, чтобы помочь вам с кладовкой». «Да-да», — кивнула она. Старшая смены показала пальцем на ухо. «До свидания», — сказал Яков. «До свидания», — ответила Зоя. После смены к ней подошла начальница. «Тебя проводить до квартиры?» — спросила она. «Нет», — помотала головой Зоя. «А вдруг у тебя там мужик сидит в хате и ждет, когда ты вернешься? И забьет еще?» «Нет, не ждет. Я полицию вызвала». «Ой, полиция его подержит 2 часа и отпустит», — махнула рукой женщина. «Знаем, проходили». «Сказали, что его в больницу увезли. Он пока громил квартиру, что-то себе повредил», — пояснила Зоя. «О, так ему и надо. Земля круглая, бумеранг найдет своего героя», — хохотнула начальница и пошла переодеваться. «Это да», — кивнула Зоя и отправилась вслед за ней. «Ты, если что, обращайся, мы всей сменой ему наваляем». «Обязательно», — улыбнулась Зоя. Ей была приятна такая поддержка от коллег. Неспокойно на душе было у Зои, когда она возвращалась домой. Не знала она, что ее ждет в квартире. Уже в красках представила коридор в кровавых лужах и в стекле. Зашла в подъезд, поднялась на свой этаж. Около двери на ступеньках сидел здоровенный мужчина в спецовке и с чемоданчиком инструментов. Он ковырялся в телефоне. Зоя с удивлением и страхом остановилась около него. Мужчина поднял на нее глаза. «Ой, простите!» — вскочил он и неуклюже уронил на пол телефон. Зоя его подобрала и протянула мужчине. На нее смотрели такие же яркие зеленые глаза, как у Якова. «Вроде не разбился», — сказала она. «Ой, меня к вам Яков прислал. Сказал, вам чем-то помочь надо». Мужчина немного заикался. У Зои завибрировал телефон в кармане куртки. Она взяла трубку. «Зоя, это Яков Федорович, следователь. Вы не пугайтесь, я к вам прислал своего брата. Он поможет с кладовкой. Парень он хороший, добрый, не обидит. Я за него ручаюсь». «Понятно», — кивнула она. «Его Ярослав зовут. Если будут проблемы, то звоните. Хорошего вечера», — сказал он. «И вам», — вздохнула Зоя. «Это Яков звонил?» — спросил мужчина. «Угу. Меня Ярик зовут». Он протянул руку, а затем смутился и убрал ее за спину. «Ну что, Ярик, проходите. Только я за чистоту и порядок не отвечаю. Днем был муж и все разгромил». Она открыла дверь ключом. Аккуратно зашла в квартиру и ужаснулась. Все было в стекле, крови и в чем-то еще. «Хорошо у вас, уютно», — улыбнулся Ярослав. «Сама в шоке. Не разувайтесь и аккуратно, тут стекла. Чай будете?» «Буду», — кивнул он. «У вас плотные мешки для строительного мусора есть?» «Из-под картошки пойдет?» — спросила Зоя. «Пойдет». Зоя скинула кроссовки около детской и прошла к балкону. Все ковровое покрытие у мальчишек в комнате было истоптано, то ли это ходил в обуви Борис, то ли сотрудники разных служб. Да уж, одни проблемы с этим товарищем. На балконе нашла пару мешков, отдала их Ярославу. Он уже сидел на корточках и в хозяйственных перчатках собирал стекло. «Настоящее побоище», — сказал он. Зоя стала ему помогать. «Вы голыми руками не собирайте стекло, а то порежетесь. Да и вообще лучше переодеться, а то запачкаетесь. Я-то в рабочей одежде к вам пришел», — сказал Ярик. Она согласилась с его доводами и отправилась переодеваться в спальню. Через полчаса они собрали все осколки с пола коридора и кладовки. В мусорный мешок отправлены были сломанные доски и старые газеты. Зоя поставила чайник и достала из морозилки свекровины пироги, поставила их разогревать в микроволновку. Надо же было чем-то угостить гостя. «Здесь нужно все полки поменять на новые. Все жучок съел. Дверь тоже нужно установить другую. Она пробита в середине. Сейчас все померю, а завтра все привезу. У меня, кстати, на балконе дверь стоит деревянная. Для кладовки подойдет. Она хоть и не новая, но в хорошем состоянии», — сказал Ярослав. «Вам не жалко?» — удивилась Зоя. «Нет, она все равно там стоит. Брал для дачи, не пригодилась». «Тогда я не против», — кивнула она. «Давайте я сейчас вам помогу кладовку освободить, а то еще что-нибудь на голову упадет». «Вот только я не знаю, куда это складировать», — вздохнула Зоя. «Можно просто выкинуть», — улыбнулся Ярик. «Да уж просто, но не просто», — вздохнула она. «Да, в хозяйстве все пригодится», — кивнул мужчина. «Хотя бы с оставшихся верхних полок нужно все убрать». «Надо», — согласилась Зоя. «Только я завтра работаю так же, до вечера. Неудобно будет перед соседями поздно вечером ремонт затевать». «А в воскресенье?» «И в воскресенье тоже. Только в понедельник выходной», — ответила она. «Это 12-часовой рабочий день?» — удивленно посмотрел он на нее. «Да?» — кивнула Зоя. «Женщина не должна столько работать», — возмутился Ярослав. «На данный момент у меня есть только эта работа», — пожала плечами Зоя. «Зато потом будет 2 полноценных выходных». «Я справляюсь, это же не в ночь». «Мы за конвейером сидим, печеньки в коробочке складываем. Не так уж и тяжело». Все же с оставшихся верхних полок были убраны разные коробки и нужные вещи на балкон. «Я потом разберусь», — устало махнула Зоя рукой. «А сейчас идемте пить чай». Они прошли на кухню и стали пить чай с пирогом и разговорами.